а потом пыталась предостеречь их от тех, кто, может быть, вздумает им отомстить. И это правильно, Эллен. В такое время, как сейчас, мы должны чувствовать, что не стоим в стороне. А если бы речь шла о террористах вместо насильников? Если бы шла, тогда бы мы и решали. «Что-нибудь выпьешь?» — спросил он. «Если только чаю». Повернувшись к нему и посмотрев в глаза, она спросила: «Ничего, что я пришла, нагрянула без приглашения?» «Да бросьте, я тут с тоски подыхаю», — соврал он и пошел на кухню. Вернувшись в гостиную с двумя чашками чая, он застал ее сидящей за столом перед первой пачкой скопированных документов. «Как Деннис?» — поинтересовался он. «Нормально». «Скажи мне, Эллен...» Он замолчал, чтобы удостовериться в том, что она слушает его внимательно. «Тебе известно, что у Тенча есть жена?» «Была», — поправила она. «Они разошлись». «Если разошлись, то недалеко», — возразил он. «Проживают в одном доме». Эллен вытаращила глаза. «Джон, почему мужчины такие скоты? К присутствующим это, естественно, не относится». «Любопытно бы узнать», — продолжал Ребус, — «зачем ему понадобилась Деннис?» «Она, знаешь ли, совсем не обсевок в поле. И все-таки возникает подозрение, что муниципальный советник испытывает какой-то интерес к жертвам насилия. У некоторых мужчин такое бывает, согласна?» «К чему ты клонишь?» «Пока еще сам не знаю, просто пытаюсь выяснить, что он за штука и что это даст». «Еще один каверзный вопрос», — хмыкнув, сказал Ребус. «Ты относишь его к подозреваемым?» «А что, у нас уже есть подозреваемые?» Вместо ответа она пожала плечами. «Эрик Мосс сумел вытащить несколько имен и сопутствующих данных из списка подписчиков. Я предполагаю, все они либо члены семей жертв, либо профессионалы-психологи». «И к какой категории ты относишь Тенча?» «Никакой». «Но разве это повод его подозревать?» Ребус стоял рядом с ней, пристально вглядываясь в разложенные бумаги. «Нам необходимо понять, что представляет собой убийца. Пока же нам известно лишь то, что он оглушал жертвы ударом сзади. И все же Тревора Геста он здорово изувечил. А еще подбросил нам его кредитную карточку. Ты считаешь, что этот случай не укладывается в схему?» Она кивнула. «Но тогда можно считать, что и случай Сирила Коллера в нее не укладывается. Ведь он единственный из всех шотландец». Ребус впился взглядом в фотографию Тревора Геста. «Гест некоторое время провел здесь», — сказал он. «Так, по крайней мере, сказал Хэкман». «И ты знаешь, где именно?» Ребус задумчиво покачал головой. «Может, сведения об этом есть в бумагах? А как, по-твоему, у третьего убитого были какие-либо связи с Шотландией?» «Вполне возможно. Может, в этом как раз и кроется разгадка? Мы сосредоточились на сайте, а следовало бы заняться этими тремя убитыми, и ты полна решимости приступить к делу». Подняв голову от бумаг, она посмотрела на него. «Я слишком взвинчена, чтобы заснуть. Ты-то сам как? Вообще-то я могла бы взять часть бумаг с собой». Ребус снова покачал головой. «Ты мне не помешаешь». Он сгреб со стола кипу бумаг и пошел к своему креслу. Перед тем, как сесть, включил стоящий за креслом торшер. «Деннис не волнуется, что тебя нет дома?» «Я пошлю ей сообщение, что засиделась за работой». «Лучше не уточнять, где именно, чтобы не пошли сплетни». «Конечно, зачем нам это?» — с улыбкой согласилась она. «А, кстати, Шиван надо об этом уведомлять?» «О чем?» «Как о чем? Она же руководит расследованием, нет разве?» «Как-то все забываю об этом», — проронил Ребус, снова принимаясь за чтение. Проснулся он около полуночи. Эллен на цыпочках шла из кухни с чашкой свежего чая. «Ой, прости», — извинилась она. «Меня сморило», — признался он. «Ты проспал почти час», — сообщила она, дуя на чай. «Я что-нибудь пропустил?» «Да нет, ничего нового не передавали. Может, тебе лечь в постель?» «А ты в это время будешь пахать за двоих?» Он потянулся, чувствуя хруст в спине. «Через минуту я снова буду в норме». «Вид у тебя усталый». «Мне то и дело об этом говорят». Он поднялся с кресла и подошел к столу. «Ну, а ты намного продвинулась?» «Не нашла никаких связей Эдварда Айли с Шотландией. Родственников у него здесь нет, он не работал здесь и не отдыхал. Мне уже начало казаться, что мы взялись за дело не с того конца. В каком смысле? Что, может, наоборот, Коллер имел какую-то связь с севером Англии? Здравая мысль. Ну и тут, похоже, ничего не вытанцовывается. Я думаю, тебе пора передохнуть. Она отхлебнула чаю, и что я, по-твоему, делаю? Я хотел сказать, отдохнуть по-настоящему. Она покрутила плечами. У тебя нет, случайно, джакузи или хорошего массажера? Посмотрев на него, она добавила, шучу. Подозреваю, ты не слишком умело массируешь спину. А кроме того... Она замолчала и поднесла чашку к губам. Кроме того, что? Поинтересовался Ребус. Она поставила чашку на стол. Ну, вы с Шиван. Коллеги, категорично объявил он, коллеги и друзья, и только, несмотря на дурацкие сплетни. Да, про вас много чего болтают, призналась она. Болтовня и есть болтовня, байки. Ну, ты у нас герой всяких историй. Твой роман с Джилл Темплер тоже был притчей во языцах. Ну, это уже давно в прошлом, Эллен. Я и не говорю, что в настоящем. Ее глаза смотрели в пространство. Наша дурацкая работа. Сколько союзов она разрушила? Множество. Но есть исключение. Чак Дэвидсон живет в браке 20 лет. Она кивнула. А ты сам? Я, Шиван. Могу назвать еще как минимум 2 дюжины имен. Это издержки профессии, Эллен. Мы без конца копаемся в чужих жизнях. Она провела рукой по папкам с бумагами. А свою устроить не в состоянии.